Тревога не застала курсантов врасплох. Здесь, на орбитальной базе 15-го флота, привыкли к тревогам, учебным и боевым. По дисплеям паучьими лапками разбежались линии эвакуационных схем, личные коммуникаторы приняли сигнал 9. Это означало, база подверглась заражению. Такая возможность много раз проигрывалась на учебных занятиях. Действия каждого подразделения были расписаны и выверены по секундам. Курсанты, на ходу поднимая капюшоны биозащиты, рассредоточились по боевым постам. Электронный мозг базы вывел на дисплее данные телеметрии. Помещения сектора надежно герметизированы, все службы защитного периметра активированы. Раскрылись устья секторального депо нанороботов и стайки микроскопических разведчиков разлетелись и разбежались и расползлись по отсекам, прилегающим к периметру. Электронный мозг базы перевел помещения населенных зон на режим автономной атмосферы. Тихое шипение за панелями подтвердило, что контуры общей вентиляции заблокированы, а в жилые блоки подается воздух из кризисного резерва. В целом, все соответствовало тактическим инструкциям. Первые секунды тревоги прошли в сосредоточенной подготовке. Но вскоре курсанты стали все чаще и чаще поглядывать на дисплеи. Шли минуты, а ключевого приказа начать эвакуацию не поступало. Мозг анализирует степень угрозы. Наверное, из карантинного модуля на базу проник ксеновирус, решил дежурный по сектору. Он знал, что за последнюю неделю база приняла в свои доки 2 беспилотных рейдера, возвратившихся со звездных систем темного агрегата. С такими кораблями-разведчиками случалось разное. Говорили, что много лет назад, еще до Великой войны, беспилотник заразил 2 населенных сектора базы инопланетным вирусом. Дежурный взглянул на дисплей. На красном фоне зажглись белые буквы транспаранта «Тревога! Угроза заражения высшая плюс! Надеть скафандры категории А! При появлении движущихся объектов огонь на поражение! Разрешается применять все номера боекомплекта!» «Это не вирус!» — сообразил дежурный, 20-летний наемник Стерония. Его кожа буквально выстрелила холодной испариной. Тиранеец оглянулся в поисках загадочных движущихся объектов, но ничего подозрительного не увидел. Стены служебного блока матово отсвечивали багровым. Экраны оповещения дублировали надпись на его нарукавном дисплее, алые блики застыли на светло-сером глянце панелей. Открылись ниши, где размещалось личное оружие персонала базы. 2 курсантки уже вскрыли капсулы с аварийными скафандрами. Согласно инструкции, одна из них должна была надеть скафандр на дежурного, вторая — на старшего оператора защитных систем. И только потом, по инструкции, они сами могли облачиться в серебристо-черные боевые доспехи с эмблемами флота. Эта последовательность соблюдалась уже несколько столетий, с тех легендарных времен, когда боевые посты на кораблях и базах еще не превратились в символические придатки к роботизированным системам. Оператор поспешил вооружиться. Пистолет удобно разместился рядом с ним на лепестковом кронштейне, черный, компактный, с кожухом-гармошкой, скрывающим сложную механику кинетической катапульты. Настоящее боевое оружие офицера флота. На порядок мощнее тех кинетиков, которыми вооружали благонадежных колонистов в смутные времена. Почему до сих пор нет приказа об эвакуации? Озноб беспокойства отозвался неприятной дрожью пальцев дежурного. Он вновь взглянул на дисплей, там горела белая надпись прежнего сообщения. Дежурный почему-то вспомнил, как много лет назад на Тиронии в отрядах рудничных клонов начались беспорядки. Тогда на экранах в жилых куполах светились такие же белые буквы. Что там было написано, тиранец не смог вспомнить, что-то вроде «не допускайте паники в жилых блоках». Курсантка как раз развернула и активировала скафандр дежурного, когда с протяжным треском лопнула плита подвесного потолка, и в блок свалилось нечто бесформенное и темное. Оно подмяло под себя курсантку, та не успела даже вскрикнуть. Оператор навел на нечто пистолет, но оно опередило выстрел. Нечто двигалось быстро, на пределе фиксации человеческим глазом. Дежурный увидел, как оторванная голова оператора упала на панель боевого поста, нелепо подпрыгнула, заливая ее кровью. Потом голова тяжело шлепнулась на пол, она легла лицом вверх, и рот ее начал застывать в беспомощном оскале. В следующий миг еще одно нечто свалилось на самого дежурного. Тяжелое, скрипяще сухое и жесткое, оно источало непереносимый кислый запах. Дежурного пригнуло к панели поста и стошнило. Он попытался сбросить нечто с себя, но оно вцепилось в него то ли лапами, то ли ребристыми отростками плоти. Смерть тиранийца была почти безболезненной. Когда сердце дежурного по сектору остановилось, индикатор времени на его нарукавном дисплее отсчитал 418-ю секунду с момента объявления тревоги на базе Волт Армстридж.